Шаббат шалом. Мирной субботы. Айом анахну надун бияхад легабе эх йоредет руаха кодеш аль бен адам. Сегодня мы вместе поразмышляем над тем, как сходит Дух Святой на человека. Беэзе мида у йоредет. Какой мерой он нисходит? Бабрит хадаша нихтав, ше руаха кодеш йоредет. В Новом Завете написано, что не мерою дает Господь Духа. И тогда у меня возникает вопрос, если же Бог дает Духа не мерою, то почему тогда люди настолько закрепощены и не имеют достаточной силы Духа Святого. Я думаю, что очевидно, что каждый человек может расширять свое сердце и также сокращать его. Если человек хочет быть полон Духа Святого, то он должен напрячься. И это уже зависит от него, а не от Бога. Сегодня мы зачитаем несколько мест Писания, из которых увидим, что да, Дух Святой сходит не мерою. אבל בן אדם הוא צריך לקחת את רוח הקודש לתוך המיכל שלו. Но человек должен взять достаточное количество Духа Святого в свой сосуд. דווקא לקחת ולא לקבל, עכשיו אנחנו נקרא ואני רוצה להסביר הבדל. Именно взять, а не получить, и сейчас я объясню, в чем разница. הכתב הראשון זה בסורה על פי יוחנן. Первое место Писания это Евангелие от Иоанна. Перек шалош, перек гимель. Глава. Мы пасух шлушим ве арба, ад шлушим ве шеш. С 34 по 36 стихи. Ке эт ашер шлахо Элогим, дивре Элогим и дабер. Ке ло ба мида нутен Элогим эт аруах. Ве ааф, аохев эт бено, ואת כל נתן בידו. כל המאמין בבן, יש לו חיי עולמים. ואשר לא יאמין בבן, לא יראה חיים, כי אם חירון אלוהים ישכון עליו. אמן. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аминь. Амен. Бабрит хадаша нахну пашут роим, че музбар йотер муван, эх йоредет руах ха-кодеш, ве еш кешер яшир бен Элохим хай, вен руах ха-кодеш цриха ларедет алейну. В Новом Завете мы видим больше объяснений к тому, каким образом сходит Дух Святой и какая связь между Его Сыном и Духом Святым. Анахну йодим брита хадаша, ше руаха кодеш ярда лахар мекен ше Йешуа ала лешамаем хазар ועוד 10 ימים אנחנו צריכים לחכות אחרי שזה יהיה חג שבועות. Мы знаем, что после того, как Иешуа вознесся на небо, мы должны подождать еще 10 дней, тогда начинается хаг Шавуот или Пятидесятница. מפסח לחג שבועות כמובן, שם 50 ימים. То есть от праздника Песах до начала Шавот 50 дней. Вишама якета шеахаре 40 йом у амар от тихаку кцат. И после прошествия 40 дней Ишуа сказал: подождите еще немного. Килу шело ябду эта эмуна яхлю ламод ада соф или кабель ото. Чтобы ученики не потеряли веру, но дождались до конца, чтобы получить Дух Святой. Михтава зе анахну руим, кодем коль, руах зе тева Элохим. Прежде всего из этого текста мы видим, что Дух – это божественная природа. Вабен адаму бануй бецельмо убедмуто. Человек создан по образу и подобию Божию. Лиматарами суемет. Для определенной цели. Уяда коль мирош. Бог знал все заранее. Ву ехин это адам, ше у юхал лакахат хелик мимену, кидэ льет кадош баулам азэ. Таким образом, Бог заранее приготовил человека, чтобы он смог взять частичку Бога внутри себя, чтобы быть святым в этом мире. Взя руах. Это и есть Дух. Руах Элохим зе руах акодеш. Дух Божий – это Дух Святой. Зе руах ше мавдил отану меолам азэ. Это Дух, который отличает нас от этого мира. Умитагер отану. Очищает нас. Минаке. Освящает нас. Авал ло кол эхад у роце лейтамец кидэ льет од йотер тагор ве од йотер муфрат меолам азэ. Но не каждый желает напрягаться, чтобы еще больше быть освященным и отделенным от этого мира. Для чего нам нужен Дух Святой, как вы думаете? Для какой цели? Утешает нас. Хорошо. Научает нас. Ухиях отан. Обличает нас. Яфе. Од. Еще. Киде лавин двара донай гам нахон. Чтобы понимать Слово Божье. Юшеме. Нотен хохма. Кен. Яфе. Дает нам. Микавен отану ле Машиах. Мудрость и направляет нас к Мессии. Нахон. Мы уле. Правильно. Чудесно. А коль нахон. Все правильно. Мяхуз. 100%. Есть авана, что Руах Акодеш нитна лану, кидэ ласот нисим ве нефлаот. Есть понимание, что Дух Святой нам дан для того, чтобы делать чудеса. Авал атем анитем нахон. Но вы ответили правильно. Коля чувот меахуз. Все ответы 100% правильные. Ве им лисакем аколь. Если все вместе это обобщить. Им ламедет отану, охиях отану, микавенет отану ле Машиах. Зот умерет, что Руах Акодеш нитна лану, кидей лишанот тева шел адам ле тева Элохи. Ликавен отану ле Машиах, ма шея медубар. Клумар, анахну црихим лейдамот ле Ишуа ютер, ве льет ютер рахок меулам азе. Слиха. Если все это подытожить, то... Нам Бог дал Духа Святого, чтобы мы изменились и направились к Ишуа. Нахон, ки охаха зе шинуй. Потому что обличение – это изменит нас. Им анахну лумдим машу медвар Адонай зе миштане отану. Если мы научились чему-то из Слова Божия, это обязательно поменяет нас. Верак бе адрахат шел Руах Акодеш, а бен адам у яхол лифнот ле Машиах. Только под руководством Духа Святого человек может обратиться к Мессии. Катув бактава зе. Написано в этом тексте. Аав охев эт бено вет коль натан бе ядо. Отец любит сына и все дал в руки его. Им зе ло муван еш пируш бапасук аба. Если это не было достаточно ясным, есть толкование в следующем стихе. Коль хамамин бабен ешло хаей оламим. Каждый верующий в сына имеет жизнь вечную. Ветеру бедварим ахиха шувим дварадуна лоцер. И смотрите, на очень важных вещах Слово Божие, оно не останавливается. Меод муван, миша маамин Очень ясно, кто верит, тот имеет жизнь вечную. Но Слово Божие продолжает и говорит, а неверующий в Сына не увидит жизни. Если человек, неважно из какого ни было бы народа, но здесь это да имеет значение, какой народ, потому что это Евангелие от Иоанна. Кулам юдим, мазе бисура альпи Йоханан, зе бисура ше умедет банифрад ми шлуша бисурота. Кодем. И все знают, что Евангелие от Иоанна, оно отличается от четырех Евангелий. Нахон? От трех Евангелий, которые до него. Векмо ше амарти, ахшав ани руце ласкир, ше еш זה לא הבנה חדשה, אבל זה באמת הבנה מאוד חשובה. Это не новое понимание, но хочу напомнить его, потому что оно важное. עוד לא יצא ספר, אבל אני מקווה שאולי בשנה הקרובה הספר הזאת יוצא לאור ברוסית, כי באנגלית זה כבר יש, ומי שקורא אנגלית יכול כאילו לקנות ולקרוא את הספר. Есть книга, пока она существует только на английском языке, кто желает, может ее приобрести, но в этом году, надеюсь, выйдет и на русском. אני לא יודע. Я не знаю, если в этом или в следующем. אבל הסופר, но в ней автор, הוא הוכיח, он доказывает, שבסורה על פי יוחנן, что именно Евангелие от Иоанна, הכתובת היה כהנות, כהנות של ירושלים. Написание и авторство принадлежит священникам Иерусалима. הכתובת שהספר שייך. Обращение и направление этой книги было к священникам Иерусалимским. בגלל זה פה כתוב על טבע אלוהית בתוך הישוע המשיח. Именно поэтому здесь речь идет много о божественности Мессии. זאת אומרת שהספר הזה לא אומר שזה לא נכון שפה כתוב על טבע אלוהית. זה כן, נכון, אבל למה? Именно книга та объясняет, почему здесь вот часто объясняется о божественной природе Мессии. כי זה ספר תיאולוגי. Потому что это теологическая книга. כי השייכות שלה לכהנות. Которая была направлена для того, чтобы ее прочли священники. Иерусалим. Именно иерусалимские священники. Бесура аль пи Йоханан. Таким образом, Евангелие от Иоанна поне ле хивра меод сгура бетоха ам Исраэль, везе хивра, зе хелек, кен, ше эфшар ломар рош шел ам Исраэль. Оно обращалось к очень закрытому социуму, который был предводителем еврейского народа на тот момент. И они, эти люди, священники, они были во главе всего Израиля в то время. Мелех היה הורדוס, потому что царь был Ирод, он вообще идумиянин. Ромим כבר מכרו את התפקיד של כהן הגדול. Римляне уже продали должность и продавали должность первосвященника в то время. А коль я дуа? Все это было известно. Аваль Захария угама я коген, ве я мишарет ба мигдаш, ве юлид Йоханана Матбиль. Но Захария, отец Иоанна Погружающего, он был первосвященником в храме, мы это знаем. Йоханана Матбиль у коген. Таким образом, Иоанн Погружающий, он священник. И он обличал народ. Мы все думаем, что Иоанн Погружающий, он непонятный человек, который одет как преисторический человек какой-то. Доисторический. Первобытный человек. כן, לבוש ככה מוזר. Странно он одет. צועק. Кричит. אבל כתבי הקודש אומרים לנו, הוא כהן. Но по священным писаниям он являлся священником. כמו שירמיהו גם היה כהן. Как Иеремия был священником. וזה בת קול של רוח הקודש שפונה לעם ישראל. И это было голосом Духа Святого, который обращался к еврейскому народу. ופה בבשורה הזאת כתוב שמי שלא מאמין שישוע הוא בן אלוהים חי, הוא לא יכול להריש חיי נצח. И здесь написано, кто не верит в Сына, тот не может унаследовать жизни вечной. זה לא שייך לפגנים בכלל, בינתיים. На этот момент здесь вообще речь не идет о других народах или языческих народах. הסופר יוחנן שכותב את הבשורה פונה לכהנות של עם ישראל. Автор этой книги Иоанн, он обращается к священникам Израиля. והוא אומר, אם אתם לא מאמינים שישוע הוא בן אלוהים ובתוכו יש חיי העולם, אתם לא יכולים להיות. И он говорит им, если вы не верите в то, что Сын Божий, Иешуа, и в нем есть внутри него жизнь вечная, то вы не сможете ее унаследовать. Это очень сильно. И без Духа Святого невозможно это понять. ונכתב כאן שרוח הקודש יורדת לא במידה. И здесь же написано, что Дух Святой сходит не мерою. מי אם לא כהנים היו מבינים את זה? Кто, как не священники, хорошо понимали это? כתב הבא. Следующий текст. בשורה על פי יוחנן פרק כ. Также Евангелие от Иоанна. 20. 20 глава. ידוע ש... אחרי שקיברו אותו, ביום שלישי הוא קם. Известно, что после того, как Иешуа был распят, на третий день он воскрес. ביום שלישי אחרי קבורתו, וזה היה יום ראשון במשך השבוע. Это был первый день недели, три дня спустя, после того, как его погребли. נכון? Правильно? ודבר ראשון שהוא עושה, первое, что он делает, הוא עולה לשמיים. Он поднимается на небо. אחרי תחייה. После воскресения. הוא עולה לשמיים. Он поднимается на небо. כדי לשרת. Чтобы служить. במשכן שמימי. В небесной скинии. ככהן גדול. Как первосвященник. וזה דווקא זה מדגישים. בבשורה על פי יוחנן. Именно эта мысль подчеркнута в Евангелии от Иоанна. ואני מזכיר שאנחנו מדברים על רוח הקודש ויכולת של אדם להתמלות כמו שצריך ברוח הקודש. И напоминаю, что мы говорим о наполнении Духа Святого и о возможности человека наполниться Духом Святым. רוח הקודש מכוונת אותנו למשיח, זה נכון. Дух Святой направляет нас к Мессии, это правда. אבל בלי משיח אנחנו לא יכולים להתמלות ברוח הקודש גם כן. Но без Мессии мы не можем наполниться Духом Святым. כי הוא אומר שהוא ישלח אותו לנו. Потому что именно он говорит, что он пошлёт его нам. מאיפה? Откуда пошлёт? מאב שנמצא בשמיים. От отца, который находится на небе. אפשר להוריד קצת רגישות. אנחנו ניקח מפסוק 21, אבל מפסוק 17 אנחנו רואים ככה, אני בקצרה, כן? יזכיר. ויאמר עליה ישוע למרים, אלא תגעי בי, אל תגעי בי, כי עוד לא עליתי אל אבי, אך לכי נא אל אחי ואמרי עליהם, אני עולה אל אבי ואביכם, ואל אלוהי ואלוהיכם. 17 стиха, 20 глава. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Аминь. Аминь. Маком меод меаньян. Очень интересное место. Лама. Почему? Это место показывает нам Иешуа как первосвященника. Лама? Почему? Ми у Коген Гадоль? Кто такой первосвященник? Кодем колу бен адам, че мециг ам Исраэль, кола ам. Прежде всего, это Леухим. Тот человек, который представляет весь народ Богу. Векану омер ле ави, ве авихем, ле элухай, ве элухехем. Здесь он говорит к отцу моему, к отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Как человек, он должен сейчас вознестись на небо и служить там, как первосвященник. Еще интересное местописание. Это Евангелие от Матфея, 4 глава. Где Иешуа митнагед ле сатан. Где Иешуа противостоит дьяволу. Тем зухрим? Вы помните? Уло митнагед ке Элохим. Он не противостоит как Бог. У митнагед ке бен адам. Он противостоит как человек. Хрей цом арбаим йом. После 40-дневного поста. Эх улохем бедвар Адонай месефер дварим. Как он воюет против него Словом Божьим из книги Второзакония. По то давар у ке бен адам царих лалот шамаем ке коген гадоль. Здесь также он должен вознестись как первосвященник, чтобы ходатайствовать за грехи всего человеческого рода. И это не уменьшает его божественную природу. Сейчас он должен послужить как человек на небе. И также в первом послании к Коринфянам, 15 главе, כתוב, Адам решен у афар мина адама. Написано, первый человек, он... про перстные земли. Нахон? Ва Адам ашини. А второй Адам. Адон мина шамаим. Господь с небес. Ахшав. Зе ло мурид мимену кола кох Элохи ше еш бо. Пашут марэ лану ше у ах шелану. Это не уменьшает все его божественные силы, но показывает нам, что он является нам братом. Авал Рабби Шауль котев Адам шини. Но Рабби Шауль или апостол Павел, он говорит второй Адам. Бен Адам. То есть человек. Веу омер, кмо ше аину, ловшим тева, чел Адам ми Адама, ми нафар. И он говорит, как мы одевали на себя природу перстну из земли. Ото давар еш лану яхолит леалбиш алену тева шмими. Точно так же у нас есть возможность одеться в небесную природу. Эх! Как? Дерех Руаха Кодеш. Через Дух Святой. Им они, и как это Руаха Кодеш, литоха хаяй. Если я возьму Дух Святой в свою жизнь, они матхили итмалот в тева шмими шеле Элохим, итхила литбагер ютер в ютер дарки леолам азе. Я наполнюсь Духом Святым, и Божественная природа будет все чаще и больше являться через меня этому миру. Потому что по воскресении из мертвых вы должны стать похожими на Бога. В этом его цель. А цель этого мира унизить нас. אני רוצה להמשיך להתקדם קצת. Хочу продвинуться немножко. אחרי זה הוא בא. После этого он приходит. באותו ערב. Тот же вечер. פסוק 19. ויהי. 19 стих. לעת ערב ביום ההוא. הוא אחד בשבת. בשבת זה לא שבת. זה שבוע. И здесь написано по прошествии субботы. то есть прошла неделя. Ло. Шаббат нигмира. Закон, решен, закончился шаббат, и первый день наступил. Бон насбир. Им анахну мемалим ктуба, чаба ло котвим шавуа, ки зе барамит, котвим шаббат, эзе миспар шель шаббат. По мила шель шаббат, машмаут йом решен бешавуа, йом решен бешаббат. Окей? Кен зе торгум, пасук чайсры барусит, в тот же первый день недели. Окей? ופה כתוב בשבת, אז אני פשוט מדגיש, זה שבוע. זה שבוע. נו, מה אנחנו נתקעים? בשבת, כן? בשבת זה שבוע. פרווי דן נדלי. בדיוק, כן. כאשר נסגרו דלתות, בבית אשר נגבצו שם תלמידיו מעירת היהודים, ויבוא ישוע ויעמוד ביניכם, ויאמר אליכם, שלום לכם. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Убедавро зот герао там эт ядав ве эт сидо. Весмеху хаталмидим беро там эт хаадон. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. ויוסף ישוע לדבר עליהם, שלום עליכם, כאשר שלח אותי האב, כן אנוכי שולח אתכם. ישוע же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». עכשיו אנחנו צריכים להבין לאן אב שלח אותו. Теперь нам нужно понять, куда послал его отец. Уахшава я башамаем. Сейчас он был на небесах. Азлама у хозер. Почему он вернулся? Зе меод хашув. Это очень важно. Лифней зе. Машиах я не шлах леолам азе. До этого мессия был послан в этот мир. Лезе матара. Для какой цели? נכון, לשלם חובות שלנו ולמות עבורנו. Уплатить наши долги и умереть за нас. נכון? Правильно? עכשיו, בזמן הזה הוא הכין תלמידים. За это время он подготовил учеников. הוא מילא רצון אלוהים. Он исполнил волю Божию. עלה שמיים. Вознесся на небеса. עשה שירות של כהן הגדול במשכן שמימי. Совершил служение первосвященника в небесной скинии. Викану омер аба шалах оти. И здесь он говорит: «Отец послал меня». Вани шолех этхем. И я посылаю вас. Вакшав пасук 22, меод хашу. И сейчас 22 стих очень важный. Веяги бедавро зот, веяпах бахем вайомер алейхем. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Аллилуйя. Аллилуйя. Аба шалах ото. Отец послал его. Чтобы через единородного сына. Лафех руах акодеш литоха талмидим. ולאחר מכן יהיה עוד שפיחת רוח הקודש. Вдунуть Дух Святой в учеников, и после этого будет еще одно излияние Духа Святого. זה מובן? Это понятно? עכשיו זה ערב שהוא בבוקר קם מן המתים, ועכשיו הוא יפח את רוח הקודש בתוך 11 תלמידיו. כי это день того, вечер того дня, в который он воскреснул и вдунул духа в 11 учеников, потому что Фома, как мы знаем, здесь не находился. Пасук 24, вот в Тома, Эхад, Мишнега Асар, Некра, Дидумот, да? Кен. הוא לא היה שם. Фома же, 24 стих, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними. Кломар, 11 бне Адам, ахшав мекаблим руаха кодеш баширут меухад. Таким образом, 11 учеников сейчас особым образом принимают Духа Святого. В двор Адонай миштамеш ба мила ве япах, ото давар, ото мила, бе ото машмаут, че катув ба берешит. И Священное Писание использует здесь то же слово, которым написано, Бог вдунул в человека и стал человек душою живою. Такшиву литов тов замеод меод хашув. Давайте зачитаем это место Писания. Это очень важно. Берешит бет, за парашат шавуа шел айом. Сегодняшний недельный отрывок, это вторая глава Бытие. Пасук шева. Седьмой стих. Ваяцар Адонай Элохим эт ха-адам афар мин ха-адама, ваипах беафав нишмат хаим, ваяхи ха-адам ленефеш хая. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живою. Аминь. Япах, вешама япах, нахон? Вдунул дыхание здесь и там. Зота сиба лама софер Йоханан умер им атем лома аминим ше Ишуа у бен Элохим хай эн хаим, эн. Именно поэтому авторы, апостол Иоанн, он говорит, что если вы не веруете в то, что Ишуа Сын Божий, вы не можете иметь жизни вечной. А так голем. Ты как кукла бездыханная. Кен. Хомер голем. Хомер голем. Как материал. Хатихат адама. Кусок земли. Мувану ло, ма шани руце лазбир. Это понятно или нет? То, что я пытаюсь яшир объяснить. Это прямая связь. Кен, анахну хаим, акол беседер, авал им ата тагия. Лекеце ямим шелха, ואתה לא מאמין שישוע הוא המשיח, אתה לא יכול לקום בתחייה. Да, мы продолжаем жить на этой земле, и все в порядке, но если ты не веришь в то, что Ишуа есть Мессия, ты не сможешь воскреснуть в конце дней. אם לומר נכון, כולם יקומו אחר כך, אבל точнее сказать, חלק לחיי נצח, וחלק ילכו לאגם האש. Все воскреснут, но одни воскреснут для жизни вечной, а другие для суда и озера огненного. Зота бая. В этом проблема. В Иешуа. Уяпах руаха кодеш. Иешуа, он вдунул Дух Святой. Ахшав анахну немцаим куфа. И сейчас мы находимся в периоде, шеруаха кодеш кол азман йоредет аля адама, в котором Дух Святой постоянно изливается на землю. אבל תראו מה כתוב בפסוק 22, קחו לכם את רוח הקודש. Но смотрите, что написано в 22 стихе. Написано, возьмите себе Духа Святого. ברוסית כתוב, в русском написано, примите. Примите, это לקבל, תקבלו. Примите, это, то есть, получить, принять. בעברית נכתב, קחו. На иврите написали, возьмите. В чем разница? Лакахат зе микум паил. Возьмите, это активное действие. Зе микум паил. Это активное. Зе хол лиот мульха бамешех кол хаеха. Это может быть напротив тебя на протяжении всей твоей жизни. Ваата ло лукех эт зе. И ты не берешь это. Зе доме лек двар Адонай ше омед бамадав. Это похоже на то, как Слово Божие стоит на полке. Хадаш. Новое. Аф пам ло нифтах. Неоткрытая книга. Алиадха. Оно рядом. Авал зе ло шелха. Но это не твое. Ло лакахта ото. Ты не взял это. Та хаяв лакахат. Ты должен взять. Атару царих. Ата пашут царих. Ты должен желать, это. Желать этого, искать этого, требовать этого. Имен лиха тешука, лакахат руаха кодеш, зоута бая. Нет желания взять Духа Святого, то это проблема. Левад и ло юредет. Сам по себе он не опустится в тебя. Умисавив. Да, он здесь, вокруг. Авал ата царих лакахат. Но ты должен взять его. Элохим унутен ло бамида. Бог не меру дает. אבל למה זה מוגבל, אני שואל. Но почему же это ограничено в итоге, я хочу спросить. כי לוחים בצורה שונה. Потому что каждый берет по-разному. ואנחנו צריכים להתאבל בתוך הרוח הקודש. А мы должны окунуться в Дух Святой. לטבוע בתוכה. Утонуть буквально в нем. לשתות. Пить его. במשמעות של כתבי הקודש, כמובן. В рамки священных писаний, в понимании священных писаний, конечно. Эх, лакахат руаха кодеш. Как взять Дух Святой? Баяд, баэт. Рукой, бесак. Лопатой, мешком. Эх. Как? Литпалел. Молиться. Литпалел. Молиться. Вилевакеш. И просить. Литпалел, вилевакеш. Молиться и просить. Аба, не закук. Отец, я нуждаюсь. Я хочу иметь Духа Святого. И ты услышишь голос, для чего оно тебе это надо. И ты должен понять, чтобы изменить себя, чтобы работать над своим внутренним человеком. Они хотят лехет баулам азе беруах хадаша, беруах ахерет. Леши руах шел аулам азе. Я хочу ходить по этому миру и в нем, имея Дух Святой, имея новую природу, не дух этого мира. Каха анахну яхулим лейдамот лейшуа амашиах. Потому что таким образом только мы можем стать похожими на Ишуа, Мессию. Эн дерех ахерет, рабутай. Друзья, нет другого пути. Руах ха-кодеш, зот ха-дерех шелану. Дух Святой – это наш путь. Я хочу ласкир, зот ха-руах, ше-метахерет отану, ве-менака отану. Хочу напомнить, что это Дух, который очищает и освящает нас. Ве-кмоше катув ба-Ирмияху, перек шва-эсре, пасук шло-шесре, Микве Исраэль Юд Хе Вав Хе Микве Исраэль Адонай. И как написано в Еремии 17 глава 13 стих, что надежда Израиля также обозначает омовение Израиля, это Господь. Это значит, что Дух Святой Зе Микве Шелану. Это и надежды и омовение наше. В Иеремии катув микве Исраэль Адонай. Иеремии написано надежда Израиля Господь. Микве мим бамашмаут. И омовение Израиля также Господь. Зот омерет, ве-анахну йодим брит хадаша, ше-руах ха-кодеш, им анахну нитбалим битох ха-руах ха-зот. Из Нового Завета мы знаем, что если мы погружаемся в Дух Святой. Именно каотану михатаим. Она очищает нас от грехов. Стомерет шеруаха кодеш микве шелану. Таким образом, что Дух Святой является нашим омовением. Веюд гей вав гей гам кен. И Господь также является нашим омовением. Вебли Иешуа. Без Иешуа, единственного Сына. Эн лану кешер им зе. У нас нет никакой тогда связи с этим. Именно Он соединяет нас через Дух Святой с Отцом. И не кто-то другой. Для тех, кто читает на иврите, есть еще одно место Писания, которое может поднять некоторые вопросы. Это Псалом 133 в русском переводе. На иврите это также 133 Псалом. Ло. В русском переводе это 132. Русский 132, это очень важно. Шира Маалот ли Давид. Песнь восхождения Давида. Ине ма тов ума наим, шевет ахим гам яхад. Кешемен атов, аль харош, йоред аль азакан, закан аарон, ше йоред аль пи мидотав, китал хирмон, ше йоред аль харрей цион, кишам цива Адунай, эт ха браха хаим ада олам. Амен. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там Господь заповедал благословение и жизнь навеки. Аминь. Амен. Здесь лану кодем коль, ах, агадоль. У нас есть старший брат. וכמו שארון היה כהן גדול, и как Аарон был первосвященником, Иешуа הוא גם כהן גדול. Иешуа также первосвященник. שמן הטוב שיורד על הזקן, тот драгоценный елей, который стекает на бороду, זה סמל של רוח הקודש. Это символ Духа Святого. שיורד, который стекает, ופה כתוב על פי מידותיו. Написано на одежду его. Торгум меуле. Здесь очень хороший перевод. Кимила. Потому что слово. Альпи медотав эфшар леавин бамашмаут шель абгадим вегам бамашмаут шель амида. Слово, которое используется на иврите, можно понять как одежду первосвященника и по размеру одежды первосвященника. Мазе пи мидотав, пи мида, мидо. И что обозначает пи мидотав? Каха я нирет кутон чель когена гадоль. Так выглядела одежда первосвященника. Зе некра пи. Это называется отверстие. Мазе пи. Отверстие, что это? זה הנקב שמי שלובש מכניס לתוכו ראש. Это то отверстие, в которое священник одевал, просовывал свою голову. נקרא, כל הכותונת הזאת נקרא מידו. И это мидо, то есть его одежда так называлась. Иврит атика, бо нефтах сефер ваикра. На древнем иврите, давайте откроем книгу Левит. מה שאני עכשיו מסביר זה לדוברי עברית, כי זה חשוב. לפני דרשה אני שאלתי, וזה כן, כדאי להסביר. Больше это относится к тем, кто читает и замечает эти слова на иврите, поэтому я остановлюсь и объясню это. ויקרא פרק ו. Шестая глава книги Левит. זהו, נפתח. Открыли. פסוק שלוש. Третий стих. ולבש הכהן מידו בת. ברוסית זה משהו אחר. רגע. מאוד מעניין. ברוסית זה כתב שונה לגמרי. Русском мы сейчас найдем это слово, где написано. פסוק 10. Оно фигурирует в 10 стихе. בעברית זה פסוק 3. На иврите это в 3 стихе. ברוסית זה פסוק 10. На русском, в русском переводе в 10 стихе. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, наденет на тело свое льняное нижнее платье. Савтиру, боеврит, замед меанен. На иврите очень интересно. Вельбаша коген мидо бат. И оденет первосвященник одежду тканевую. Мидо бат. Веахарках катув умихнасе бат ильбаш альбесаро. И брюки льняные оденет на плоть свою. Байврит катув лоаль гуфо, лоаль гуф. Не на тело свое, аль бесаро, а именно на плоть свою. За ремез. Это символ. Басар зе тева гишми легамре. Потому что плоть это полностью материальная составляющая. נכון? בשר זה שייך לעולם שלנו. Потому что плоть относится к нашему миру. כתוב בשר ודם לא ירשו שמיים. Написано, что плоть и кровь не наследуют царство Божие. נכון או לא? Правильно? וכהן הגדול הוא צריך להלביש על בשרו. Таким образом, первосвященник должен одеть на плоть свою. בגד מאוחד. Специальную одежду. הבגד הזאת זה סמל של התוהר של שמיים. Эта одежда, она символизирует небесную чистоту. Пиштан, лен, лаван лигамре. Чисто белый. Наки. Зе ремез алену. Анахну црихим леалбиш аля басар шелану. Это намек для нас, что мы должны одеть на свою плоть. Руаха кодеш. Дух Святой. Кидей ло лиот арумим, кмо ше афах лиот арум. Адама решен. Чтобы не быть нагими, как стал наг первый человек, Адам. Им бен Адам яамод ба мишпат ильон бли руаха кодеш у яамод арум. Если человек будет стоять на суде Божьем без Духа Святого, он будет стоять нагим. Авал иму икахет руаха кодеш ба мешех хаим шел аулам азе. Но если он возьмет на протяжении своей жизни Дух Святой, то он будет одет. Он будет покрыт. Второе значение. Бетилим они хозер литигил, а пиме дотав зе ремез. И возвращаемся к псалму. То есть это по стекающей на край одежды, его это намек для нас. Что каждый из нас выбирает меда. В каком меда я хочу быть кадош в этом мире? Каждый из нас выбирает степень, насколько я хочу быть освященным в этом мире. В Батиилим 133 есть ремез. Альпи медотав зебгадим, меахуз. Поэтому в 132-м псалме есть намек на края одежды его. Камуван, что это бегед. Конечно, здесь речь идет об одежде. Авал басфат апиют шела китве акодеш бегед зе левуш ленавшену везе бегед наки зруаха кодеш. Но по текстам священных писаний одежда символизирует одеяние для нашей души. Кама псуким мамаш кцат. Еще несколько стихов. Откидей как хашуф лану льет баалеши руаха кодеш велишморадзе. Насколько нам важно быть обладателями Духа Святого и сохранять это. אפשר להידמות רוח הקודש למדורה שבוערת בתוך הלבנו או לא? Можно ли сравнить Дух Святой с костром, который горит внутри нашей души? נכון? Можно? יפה. אז מה כתוב באיגרת ראשונה אל התסלונים? Так что написано в первом послании к фессалоникийцам? פרק ה', 5 глава, פסוק 19. 19 стих. Эдгаруах лёте хабу. Духа не угашайте. Катув меод меод хазак. Очень сильно написано. Ло и хабу. Зе кмо лехабот эш. Кибуй. Кибуй зе атемидим изе кибуэш. Кибуэшник. Кен? Погашайте, не угашайте. Вы знаете, кто такие пожарники, да? Кибуэш мизе. Кто такие пожарники? Как я понимаю, сегодня среди верующих очень много пожарников. Они внутри себя тушат огонь Духа Святого. Постоянно. Вместо того, чтобы подливать масло в этот огонь, זה מה שאני מסביר. זה מה שאני מסביר. כיבואשניק, כיבואש, איש כיבואש, כן? כבאי. זה מי שמכבה אש. Пожарный это тот, кто тушит огонь. עכשיו, רמז, דיברנו על הרמז, כן? ודיברנו שאנחנו מאוד מאוד זקוקים שבתוכנו יהיה אש של רוח הקודש. Итак, мы говорили, что здесь есть намек на то, что мы очень нуждаемся в том, чтобы внутри нас был Дух Святой. אני רוצה לומר שבאמת לא במידה. Поэтому хочу еще раз сказать, что действительно не мерою. Элохим нотен руах ха-кодеш. Бог дает Дух Святой. אבל בן אדם צריך לקחת אותו. Но человек должен взять его. לבד זה לא נשפח. Само оно не вольется в тебя. בתוך האדם. В твоего внутреннего человека. מספיק שזה נשפח מן השמיים. Достаточно, что это уже излилось с небес. Амен. Аминь. נתפלל ואחר כך קדיש. Помолимся и потом помолимся молитвой освящения. אבינו שבשמיים, תודה לך, אבא, שאתה נותן לנו את רוח הקודש. Отец наш небесный, спасибо, что ты даешь нам Духа Святого. תעזור לנו להתמלות כמו שצריך ברוח הזאת. Помоги нам, как должно наполняться этим Духом. לזבוח זמן לתפילה. Жертвовать время для молитвы. להתפלל ולבקש רוח הקודש. Молиться и просить Духа Святого. כי אתה שלחת אותנו. Потому что ты послал нас. כמו שאב שבשמיים שלח אותך, גם אתה שולח אותנו לעולם הזה. Как Отец Небесный послал тебя в этот мир, Ишуа, так же и ты нас посылаешь в этот мир. תעזור לנו להתמרות ברוח הקודש עד כדי כך שאנחנו נוכל לבשר לאנשים חיי נצח. Наполни нас Духом Святым настолько, чтобы мы могли благовествовать жизнь вечную людям. מתפללים באמונה שלמה. Молимся полною верою. בשם ישוע, משיח אדוננו. Во имя Ишуа, Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.